История четвёртая. Хранитель ключа. Светало. Над головой свинцово-серым пологом простиралось угрюмое небо, совсем недавно не спаславшее на землю дождь. По мощёной улице безлюдного города, укутанного густым одеялом тумана, брела невысокая девушка лет 12-13. Она была красива, точно кукла, точнее, была бы, если бы не уставшая, можно даже сказать, мёртвое выражение лица, точно у дряхлой-предряхлой старухи. Длинные, припорошённые пылью пакли волосы, пустые глаза, смотрящие перед собой, только усиливали эффект. Чёрное одеяние выцвело и порвалось во многих местах. Контуры тела очерчивали ржавые наручи и треснувшая пластина на талии, с кожаного ошейника свисали обрывки цепей, а металлические ботинки разваливались на глазах. Плоскую грудь, проглядывающую сквозь прорехи ткани, обезображивал большой свежий шрам, как будто кто-то пытался вырвать девушке сердце. Она едва волочила ноги, глядя в белый сумрак и с надсадным свистом вдыхая влажный воздух. Наконец, при очередном шаге её нога не нащупала опоры и ухнула вниз, уволакивая за собой хрупкое тело. Девушка неосознанно вытянула правую руку, но нащупала лишь пустоту. Впереди не было того, кто обычно поддерживал её, и безвольным кулем скатилась с лестницы. Ржавый металл наручи и пластины противно звенел и дребезжал. На последней ступени девушка сильно ударилась спиной и застонала от боли, а потом слабо подняла голову, посмотрела на такие знакомые высокие шпили университетского городка и прижала руку к шраму на груди. Как будто тянулась к чему-то важному, что у неё забрали. «Хьёи!» С ненавистью прошептали дрожащие губы, однако это имя услышал лишь туман. Последний эпизод. Хранитель ключа. Часть первая. Особняк разорившегося аристократа, по сути самый обычный старый дом с небольшим двором, располагался в такой глуши, что до него и столицы нужно было полдня добираться на автомобиле. Однако даже здесь жили люди. В окнах на солнечной стороне пестрели красивые высушенные цветы. Около парадного входа гостей встречали катки тоже с цветами, но уже живыми. Местный садовник, не жалея сил, ухаживал за пышными зелёными лужайками и стройными деревьями. Всюду царила удивительная гармония, наполняющая сердце приятным теплом. По ветви одного из деревьев шагала девочка лет 10. Её аккуратное симпатичное личико обрамляли вьющиеся тёмно-серые локоны, чудесно сочетающиеся с оборчатым синим платьем. Гордая осанка и уверенная походка говорили о хорошем воспитании. Было видно, что девушка совершенно не боится высоты и подходит к делу с целеустремлённостью взрослого человека. Ловко балансируя на узкой ветке, точно кошка на крыше, она перебралась на высокий каменный забор и с негромким криком спрыгнула. Земля больно ударила по ногам, но девочка устояла, лишь сделала по инерции несколько шагов вперёд, чтобы сохранить равновесие. И... раздался сдавленный возглас. Девочка почувствовала, что наступила на нечто упругое вроде резины и нерешительно посмотрела вниз. Там лежала длинноволосая девушка в необычном одеянии чёрного цвета. Если бы взгляд умел убивать, она давно испепелила бы прыгунью. «Ой, труп?» – прошептала девочка. «Сама ты труп, наглая малявка! А ну убери с меня свои ноги!» Пронзительно закричала девушка. Юная аристократка поспешно отскочила в сторону. «Ой, прости, но... что но? Неужели ты оправдываться вздумала?» Прошипела девушка. Девочка, не особо испугавшись, наклонилась к ней. «Боже, какие страшные раны! Но их оставила не я!» Незнакомка фыркнула и отвернулась. Выглядела она и впрямь неважно. Сквозь дыры в рваной чёрной одежде виднелась белая кожа, испещрённая царапинами, ссадинами и порезами, будто пятнами ржавчины на поверхности металла. Но больше всего в глаза бросался большой застарелый шрам на груди, уродующий красоту девушки. Она казалась путником, который не выдержал долгой полной опасности дороги и из последних сил упал на обочине, чтобы испустить дух. «Что с тобой произошло? Меня преследует враг, как видишь!» Серьёзно ответила девушка. Девочка удивлённо осмотрелась. «Враг? Какая-нибудь собака или кошка? С чего бы мне убегать от низших созданий?» Громко воскликнула девушка. И юная аристократка захлопала глазами. Но тогда кто? Это... короче говоря, враг!» Отведя взгляд, едва слышно повторила девушка. «Враг? В смысле злодей? Прости, но я не совсем понимаю тебя. Давай хоть раны обработаю. Жалеешь меня? Забудь. Мне не до того. Я должна найти кое-что». Незнакомка отмахнулась от протянутой руки и встала сама. Ржавый металл заскрипел, словно старые дверные петли. «Что? Ключ», — ответила девушка и коснулась шрама на груди. «Ключ?» — озадаченно повторила девочка. «Если точнее, человека, который этот ключ наследовал». Девушка покачнулась и чуть не упала, а юная аристократка поспешно протянула руку помощи. «Постой, не торопись! Преследует, говоришь? Тогда лучше отсидеться где-нибудь. А ты живешь здесь?» — спросила девушка, взглянув на особняк. «Тип того. Что же делать? В смысле? Да тут такое дело. Меня тоже преследуют?» — пожала плечами девочка. И тут... «Так-так, Антуанетта, и что ж ты здесь делаешь?» — послышался задорный голос. Позади девочки возникла красивая светловолосая женщина, ей уже перевалило за 30 лет, однако она постоянно улыбалась и смеялась, точно ребенок, поэтому выглядела намного моложе. «Мама! Откуда ты взялась? Оп!» Женщина ловко схватила дочь за шиворот и приподняла над землей. «Девочка моя, неужели ты думала, что сможешь убежать от меня? Я живу здесь очень давно и намного лучше тебя знаю все потайные ходы!» Антуанетта огорченно уронила плечи, но не испугалась возможного наказания. Мать говорила грозно, но ясное дело больше притворялась. «Ого!» Внезапно женщина повернулась к незнакомой девушке, которая привалилась к стене и тяжело дышала, и внимательно осмотрела ее сверху донизу, как котенок бантик на веревочке. «А это кто? Неужели ты подобрала ее? Спросила она у дочери. Антуанетта неопределенно мотнула головой. «Ну как сказать, не подобрала, а наступила на нее. Молодец, отличная работа!» «А?» Мать улыбнулась, но не высокомерно или снисходительно, как это делают люди из высших слоев общества, а широко и солнечно схватила девушку за руки. «Эй, ты что делаешь, Светловласка?» «Хе-хе, какая милашка! Смотри, Антуанетта, она и двигаться умеет!» «Бесишь! Пусти меня! Поставь на землю!» Вопила девушка, изо всех сил размахивая руками и ногами. Мать Антуанетта с радостным видом сунула ее под мышку, будто какую-то сумку. «Ни за что! Ты вся изранена и наверняка голодна! Пойдем покормим тебя чем-нибудь вкусненьким!» «А!» При слове «вкусненьким» девушка замерла, но попыток убежать все равно не оставила. «Лучше не сопротивляйся», — сочувствующе сказала Антуанетта. «Такая вот у меня мама. Это не причина. Вот же, большегрудая светловласка!» Мать Антуанетта развернулась и направилась обратно в дом. Дочь неохотно поплелась следом. Похоже, она чувствовала себя в какой-то степени виноватой. «Значит, ты Антуанетта?» Вися под рукой, негромко спросила девушка. Юная аристократка вздохнула и слабо улыбнулась. «Ага. А фамилия у тебя какая?» «Фамилия? Дисвард», — недоуменно склонив голову на бок, ответила девочка. «Антуанетта Дисвард. Ты потомок Виконта Дисварда?» «Как бы да». Она неловко отвела взгляд. «А что?» Девушка посмотрела на нее отчасти холодно, отчасти с ноткой ностальгии, и бросила. «Да ничего, малявка. Просто подумала, что у тебя имечко, как у псины какого-нибудь богатея». Антуанетта не особо рассердилась из-за такого сравнения. «Ну тебя! Тебя-то саму как зовут?» Девушка немного поколебалась, но все таки сказала. «Далее». Антуанетта прыснула со смеху и весело прищурилась. «Да тебя саму зовут как кошку!»